Глава 16. Рамсы межаристократов и неожиданные способности. Сеанс умственных изысканий очень скоро закончился. Ну, у меня, по крайней мере. Я бодренько встрепенулся, будто прогнал прочь остатки крепкого сна и позволил прокатиться по телу в волне легкой дрожи. Первое, что я сделал, это обратил внимание на сэра Рафаэля, констатировав продолжение пребывания темного магистра в задумчивом состоянии. Что ж, мне придется создать искусственный повод к завершению его сеанса размышлений о главном, ну, в смысле, главном сейчас для него. Для начала я громко кашлянул и заметил первичные признаки возвращения в тело души темного. Сэр посмотрел на меня уже более привычным, а не отрешенным взглядом, слегка сдвинув брови и наверняка додумывая самую важную из перелопаченных дум. Поэтому перед продолжением диалога я счел правильным выдержать еще одну, очень короткую паузу, что и выполнил. «Рафаэль, судя по всему, ничего существенного ты сейчас не добавишь. Я подвел очевидный итог нашего общения». «Верно. Темный не стал лукавить и придумывать невесть какие отговорки. В таком случае, давай пойдем спать». Я закруглил все разговоры. «Ночь слишком выдающаяся получилась. Да и утро уже». Я демонстративно посмотрел высокое витражное окно, за стеклом коего уже замаячили характерные признаки рассвета. «Хорошо». Варлот также лаконично озвучил свое согласие. «Вот только, Рафаэль, есть у меня опасения за успех походов по замку. Я решил обезопасить себя от новых приключений. Если заметил, то у меня выявилась выдающаяся склонность к потере ориентиров. Ты можешь проводить такого гения до покоев?» «Есть способ лучше». Он взмахнул своей тростью, неожиданное повеление, которое опять намагичил. «Следуй по пути горящих факелов». «Благодарю. В качестве дополнительного спасибо я одарил темного легким кивком и поднялся с места. До завтрака встретимся. Там и с высочеством все вопросы решим. Я ему вроде как нагрубил. Спокойной ночки». Я озвучил напутствие на сон грядущий, совершенно не парясь на тему младшего Годунова, а конкретно нашей с ним перепалки. Есть у меня парочка аргументов, за которые не мне, а ему в задницу шпагу воткнуть полагается. Я вышел из помещения малой трапезной и зашагал к себе, сопровождаемый преданным вжиком, порыкивающим на рвую подозрительную тень. Пользуясь факельным навигатором темного, я без особого труда достиг положительного результата, добравшись до своих покоев без каких-либо приключений. Уснул моментально, как только коснулся подушки, и сразу очнулся. «Не бывает тут снов у меня. Хоть что делай, я уже давненько соскучился по красочным видениям из царства Морфея. Но вот поделать с этим ничего не могу. А жаль». Положенные утренние процедуры по поддержанию чистоты тела я выполнил тут же в своей опочивальне. При этом я воспользовался симпатичным набором, выделанным из фарфора и состоящим из нескольких разнокалиберных кувшинов и тазиков. Что именно надлежит использовать и для помывки чего именно, я, естественно, и понятия не имею. Инструкций я тоже никаких не нашел. И наверняка наделал массу ошибок. Благо, что меня не застукал никто. А вдруг я из ночного горшка умылся? Хотя нет, он стоит там, где и должен находиться, исходя из моих познаний исторического быта. Под кроватью, если быть точным. Вспомнилась медицинская утка из истории лечения в Академии боевых рун. И вот я весь чистый, побритый нормальной бритвой и опрятно одетый, стою перед дверью трапезной, все той же малой. Мешкать не в моих привычках, посему я смело вошел. Кстати, факельный навигатор Варлода все еще исправно работал, оказав мне вторичную неоценимую услугу по коридорному походу. Полезная штука, и нужно как-то рецепт раздобыть. Переступив порог зальчика, я сразу встретился с хмурым взглядом единственного присутствующего, коим явился высочество Годунов. И это весьма хорошее начало утра, так как представилась возможность все обсудить без свидетелей. «Феликс», — первым заговорил хмурый высочество, «по поводу вчерашнего...» Тут Иван вдруг запнулся, очевидно, подбирая слова. Я прошел к столу и уселся напротив, не проявляя ни малейших признаков нетерпения в ожидании завершения его неоконченного монолога. «Так вот...» Иван доукомплектовал такие свои мысли правильным набором слов и продолжил. «Я вчера повел себя неподобающе». Он решил начать с самокритики, как поступает большинство конкретно наезжающих. «Мол, я, конечно, не прав, но ты один хрен ответишь. Я отвратительно выразился в отношении девушек, что недостойную дворянина, чья кровь — высочество». «А в остальном...» Я грубовато перебил его, демонстративно расслабляясь и вальяжно откидываясь на спинку стула. «Ты оскорбил меня, и я...» Он опять потерял нужные слова и выражения, явно нервничая. «Но прежде всего, Феликс Игоревич, я хочу знать, что такое гондоны и эсэсовцы». Он озаботился степенью нанесенного себе оскорбления, судя по уточнению. «Вот же, а? Я и забыл, что в этом мире не имеет понятия о средствах контрацепции, как и их нелитературных вариантах употребления в речи, и о фашистах тоже не знают. Поэтому мне нужно этот вопрос игнорировать или пройтись по нему очень вскользь. Высочество, а ты не находишь взаимосвязи причины и следствия?» Я вскинул бровь. «Давай-ка я тебе все объясню, как смогу, а там зарубимся, если захочешь, лады?» Годунов нашел в себе залежи здравого смысла и кивнул, согласившись передать мне инициативу в сложном диспуте. «Отлично. Тогда послушай, это будет полезным для твоих мудрых выводов и решений. Я чуть сменил позу посадки, скрестил руки в районе груди и тоже нахмурился». «Что означает твоя напыщенная тональность, начало отповеди? Но перед тем, как приступить к основной наездной части?» «Это риторика. Поэтому, Ваня, ты просто послушай меня». Я пресек его потуги в поиске очевидного мне ответа. «Все так делают, подвергая себя легкой критике, такого вот благородного и правого со своей же точки зрения». Я продолжил нормальное пояснение. «Но, Ванечка, а как это выглядит для меня? Ты задумался?» «Не перебивай, говорю», — рявкнул я. «Я только начал». Мне пришлось даже голос повысить, чтобы осадить его попытку встрять меж моих слов. «Начнем с того, что в самом начале я вдруг оказался свидетелем откровенного упоминания о девчатах, как о дамах легкого поведения, со скверным характером и тяжелой судьбы. Кстати, среди таких бывают люди по достоинству некоторых князей-аристократишек». Я перешел к сути конфликта. «Что означает осознание твоей неправоты лишь частично?» «Цитирую тебя же. Я вчера повел себя неподобающе. Я привел дословный пример». «Ну?» Я развел руки в сторону и замотал головой, подчеркивая свое несогласие и нелепость его заявления. «Нет уж, друг мой, раз ты накосорезил, то имей мужество принять ее ответку. Пусть и словесно, как было в данном конкретном случае. А нормальная реакция — это прямой в челюсть? Итак, что скажешь теперь?» Я вернулся в исходное положение расслабленного человека, вальяжно откинувшегося на спинку стула и скрестившего руки на груди. Затем я сосредоточил вопрошающий взгляд на лице своего зависшего оппонента. «И напоследок, для твоего правильного ответа, мне пришлось прервать хаос его мозговой деятельности. Никакой статус великости не уберегает человека от ответственности за свои действия. А теперь говори, чего такого намыслил?» «Я виноват, как ни крути», — самоотверженно изрек Годунов. «Вот и отлично!» Я резко, как только умею, сконцентрировался. Вскочив и перегнувшись через столешницу, я провел упомянутый удар в морду высочеству и констатировал его громкое падение на пол вместе со стулом. «Теперь, ваше высочество, мы с вами квиты за девушек». Я широко улыбнулся шокированному Ивану, инстинктивно зажавшему челюсть и выпучившему глаза. «Пожмем руки?» Обойдя длинный стол, я приблизился к поверженному и протянул ему руку, и именно в этот момент двери открылись, и в трапезный зал заявились все остальные. Вполне предсказуемо, что пришедшие завтракать дамы с господами сосредоточили все внимание на нашей паре. А композиция та еще нарисовалась, как и ситуация в целом. Можно сложить великое множество всяческих домыслов и суждений о происшествии. Я решил не ждать у моря погоды и остановился на бытовой версии падения Годунова. «Иван, ну я же тебе говорил, у этого стула ножка подломана, а ты меня не послушал», — покачал я головой для проформы. А Годунов сразу понял весь смысл моей речи и взялся за протянутую руку. «Да, я что-то с утра сам не в себе. Он принял правила навязанной мной игры. Спал очень плохо, вот и не обратил внимания», — договорил Годунов, уже встав, как ни в чем не бывало. «Благодарю, Феликс. Доброго утра всем!» Это высочество обратился уже к вошедшим. Я выдохнул, ну, естественно, в мыслях. А по настрою младшего Годунова сложился более радостный вывод. Он абсолютно все правильно понял и к этому вопросу больше не возвратится. Вообще, ко всякому вопросу, а не только касательно моего удара и своего падения. Ну что ж, подводя промежуточный итог всего случившегося и утром, и ночью, мне приходит на ум следующее заключение. Я снова ошибся в Иване, представив его в нехорошем свете. Именно это и радует. Интерес к Годунову сразу пропал, и мы чинно расселись. «Скарлетт, надеюсь, что в этот раз настоящая, но не факт», звякнула серебряным колокольчиком, призвав обслуживающий персонал. Он скоренько появился в трапезном зале, и почти все свободное пространство массивной столешницы моментально заполнили чайные принадлежности. Следующая группа слуг дополнила сервировку разнокалиберными тарелками, укомплектованными аппетитно пахнущей снедью, и наш общий завтрак начался. Занимаясь тщательным пережевыванием пищи, что, безусловно, полезно для пищеварения, я не нашел другого занятия, кроме как наблюдения за девушками. Сделанное открытие меня стукануло по голове изнутри, словно обломанный поршень в моторе. Они поняли все, что тут произошло. Нет, не так. Они просто таки знают об этом, за что периодически одаривают мое скромное эго приятными взглядами благодарности. И что за натура у дам? А проницательность-то какая? «Феликс, извини за отречение тебя от насыщения», благосу тишину общего завтрака нарушила Скарлетт. «Да-да». «Ты не мог бы выпустить бабонек-прачек из западни, который ночью поставил?» Амазонка хитро прищурилась и не стала скрывать улыбку. Улыбнулась не только она, но и все, кто уже слышал об этом инциденте, случившемся со мной в прачечной Северного замка. «Фактически, получается так, что все и все уже знают, посему и улыбятся в свои 32». Даже слуги еле-еле сдерживают тебя. Мне стало жалко тех самых женщин, так и оставшихся на всю ночь во влажном и жарковатом помещении. Однако лень-матушку еще никто не отменил, оставив сей порог в человеке навечно. Посему я решил переложить столь ответственное дело на первые попавшиеся свободные плечи. «Парень, а ну, подойди-ка сюда!» Я взмахом призвал молодого служку, занятого простым делом, связанным с обеспечением своевременной смены посуды. «Будь столь любезен!» Молодой служка моментально примчался ко мне и застыл, подвострастно ожидая конкретных указаний. «Молодец!» — я похвалил его за расторопность. «Теперь внимательно посмотри вот на это!» Я отодвинулся от стола и развернулся к пареньку, чтобы мои последующие действия никоим образом не ускользнули от его взгляда. Затем я медленно продемонстрировал исполнение своего модифицированного рунного построения, а не привычную всем вязь для эффективного вскрытия любого рунного засова, как и обычного замка. Этакое очень-очень унифицированное средство довелось таки мне создать. Парень потеребил маковку, сотворив выражение крайней серьезности на своем озадаченном профиле. «Господин, а можно еще разок показать?» Он задал правильный вопрос для продолжения успешного изучения. «Конечно. Вот, смотри». Показывая свои некоторые хитрости рунической магии, я испытал радость от азарта парня, буквально пожирающего принцип моей рунной магии. «Ты запомнил?» «Так вроде... да». Он опять потеребил свою шевелюру прямо сквозь белоснежный колпак. «Так ты иди и попробуй закрыть, а после открыть вон ту дверь». Я кивнул на вход трапезного зала. «Чтобы закрыть ее, произведи действие немного в обратном порядке, но начни изменения лишь после построения самого рунного знака». Я сделал коротенький дополнительный инструктаж, очень надеясь на башковитость молодого служки. «Давай, давай, смелее», — подбодрил я паренька. Он взглянул на хозяев, коих представили Скарлетт, Варлот и сэр Моисей. Те ограничились очень уж скромным кивком, чему я сперва не придал должного внимания. Вообще, поведение всех присутствующих магов в трапезной каким-то образом поменялось. Да нет, совсем не каким-то и не слегка, но сейчас мне не до них. Паренек же, к моей радости, все выполнил правильно и с самого первого раза. Я похвалил его, кивнув и улыбнувшись, мол, так держать. «Отлично. Теперь ступай, вызвали прачек». Я поставил ему конкретную задачу и развернулся, рассчитывая доесть пышную сдобу с вареньем и чаем. Но все пошло снова не так, так как Рафаэль сразу встал и вперил в меня взгляд непонятного свойства. Варлот, то ли непомерно удивлен, то ли недоволен, или вообще, я не имею понятия. Короче, я вообще хрен чего понимаю. «Феликс Игоревич, великий князь Рюрик», — Рафаэль заговорил нарочито торжественно, — «вы разве магистр рунных вязей? Хотя чему это я удивляюсь? Вы это видели?» Тут он обратился ко всем остальным. Я обозначил себя возмущенным кашлем, так как из-за вступления темного ничего внятного не усвоил. «Рафаэль, я все еще тут». «Так ты ничего не знал?» Сэр отпрянул назад, словно я его взглядом пододвинул. «Ну?» Он медленно и крайне недоверчиво помотал головой, откровенно не веря даже самой мысли о такой постановке дел. «Как такое возможно?» «Не знал, что?» «Короче, сэр, ставлю вам двойку. Садитесь на место, учите уроки». Я махнул рукой в его сторону. «Полина, Ксения, ну или хоть кто-нибудь, проясните создавшиеся толчьи мысли у господина Рафаэля, так как он сам ответить внятно не может, даже на простой мой вопрос. Что произошло? И в конце-то концов, продолжается вот уже пару минут. Я облысел или что?» Названные дамы переглянулись, а я с мольбой воззрился на самую хладнокровную из них. Вернее, сразу на двух таких девушек, на Полину и Скарлетт, естественно. А все очень просто. Отвечать взялась почему-то Пожарская Ксения, а не те из девушек, на которых я так рассчитывал. Феликс, ты сейчас сделал кое-чего? Как бы так неверно выразиться. Более полно выражайся. А не нужно никому словарный шлак, я отфильтрую. Ты знал о невозможности обучения человека, ненаделенного магическими предрасположенностями рунной магии? Она улыбнулась. Скорее всего, твой ответ таков. Ты знал и понятия не имел о способностях парня к обучению. Но и это не суть. Она встала и подошла ко мне вплотную. Даже магистрам не удается никого обучить рунной вязи за пару демонстраций. Ты можешь наделять людей магическим даром. А это признаки высшей магии, забытые и утерянные в прошлых веках. Завершила она пояснение. На основании всего услышанного я оказался гостем прострации. И почти ушел от этой гостеприимной дамы, когда Ксения взяла, да и чмокнула меня в лоб, застав меня в фазе такого вот крайне задаченного, тупенько уставившегося куда-то в пространство и куснувшего чайное блюдце, а не пирог».